Внутренне я горжусь, что дочь действительного статского советника. Моего отца любили и уважали сослуживцы, одолевали поклонницы, ходившие на любительские спектакли, в которых он играл. Может, поддавшись их влиянию, он изменил маме. Но я не сужу отца, не имею на это права. Но маму жалею. Помнишь, она была патронессой госпиталя в 1914 году? Помню. Если бы она не оформила меня в госпиталь медбратом, то отправили бы на фронт. Я многим обязан вашей семье. Я все помню, Тася. Не сердись на меня. А я тебя ни в чем не ограничиваю, Миш. Помнишь, как мы надрались о раке, и ты тащил меня домой на себе? Ты еще что-то болтала, но не сопротивлялась. Ангелу тоже нужно отвлечение. Ты не даешь мне даже прочитать, что написал. Не обижайся на это, Тася. Все, что я натворил, еще далеко от совершенства. Вот когда напишу действительно стоящее, когда закончу роман, то посвящу его тебе. Правда? — обрадовалась Тася. Ангелов не обманывают, — гордо заявил Михаил, на что Тася недоверчиво покачала головой. Еще как обманывают. Ведь ангелы доверчивы и наивны, сказала Тася, чувствуя, что горло подступает спазм. Я настоящий ангел. Не забывай об этом, Миша. Она присела на диван. Давай обратно потащим его. Куда? На двор. Я выбью из него пыль. Но мы еле дотащили его сюда. Ты устала, Тася. «Ну и что?» — через силу улыбнулась она. «Мне это привычно». «Нет, сегодня мы чистку дивана отложим», — приказным тоном заявил Михаил. И она, не споря, закрыла веки, настолько устала, что сон мгновенно сковал ее сознание, и, наверное, усталость была и следствием недоедания. Татьяна Николаевна потом вспоминала. Продавать больше было нечего. Серебро, кольца, цепочку — все съели. Сначала Миша куда-то на работу ходил, потом это кончилось. Я хотел устроиться подавальщицей, но меня без профсоюзного билета никуда не брали. Только на стройку можно было. А восстанавливать билет в театральный институт я не пошла. Стыдно было. Я была вся оборванная, в буквальном смысле этого слова. Это нежелание старой женщины, беднейшей пенсионерки, вызвать к себе сочувствие у писателей, приезжавших из Москвы взять у нее интервью. То, что она рассказывала в интервью, было чистейшей правдой. В дневнике Михаила Афанасьевича за 1922 год есть краткая запись «Питаемся с женой впроголодь». И более подробно о своей жизни в те годы он рассказывает в письме к матери от 17 ноября 1921 года. Вот отрывки из него. «Очень жалею, что в маленьком письме не могу вам передать, что из себя представляет сейчас Москва. Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Место я имею. Правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь получать и деньги. И этого я добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кое-как едим. Запаслись картошкой, она починила туфли. Начинаем покупать дрова и так далее. Работать приходится не просто, а со остервенением. С утра до вечера и так каждый день без перерыва. Идет полное сворачивание советских учреждений и сокращение штатов. Мое учреждение тоже попадает под него и доживает последние дни».